Глава третья. Пробный выезд. Согласно приказу моего нового начальства, лейтенанта Дуста, я должен был явиться к дверям его кабинета ровно в 8 утра. Разумеется, я пришел за несколько минут до назначенного времени. Постучавшись в двери и услышав разрешение войти, с трудом протиснулся в узкий проем. Ну еще бы, в скафандре с рюкзаком за спиной и штурмовым комплексом на груди. Внутри оказалось людно. Помимо офицера было еще 4 сержанта, это я определил по нашивкам, и 5 рядовых. Причем взоры всех присутствующих сосредоточились на мне, и повисла тишина. Оттого звук закрывающейся за мной двери прозвучал особенно громко. «Господин лейтенант, пилот Алекс Гор прибыл», — доложил я спокойным голосом. «Обана!» Один из сержантов, низкорослый широкоплечий крепыш, поднявшись со стула, двинулся ко мне навстречу. «Ты смотри, какой упакованный ребенок! Малыш, а тебе мама разрешила брать в руки взрослые игрушки?» «Босс, отставить!» — уставшим голосом произнес лейтенант. Он, как и в прошлый раз, сидел за столом и возился с планшетом. Убрав девайс в чехол, он внимательно осмотрел меня с головы до ног, после чего кивком указал на штурмовой комплекс. «Пользоваться умеешь?» «База оружейника универсала по D-класс включительно», — ответил я. «Не говорит же ему, что у меня за плечами служба в ВСРФ и небольшой мерзкий опыт в катакомбах Вегоста». «Это все ерунда, пилот. Босс, раз ты вызвался, сходи с парнем на поверхность, проверь, какой из него стрелок. Заодно по физухе протащи его. Времени у вас на все про все...» Лейтенант задумался на миг, затем продолжил. «Как сдуется, притащишь новичка сюда. Посмотри, на что он способен». «Слушаюсь, командир!» — проворчал коренастый сержант и двинулся к месту, где сидел. Там он подхватил со стола шлем и навороченное оружие, прислоненное к стулу. Мда, зачетная пуха у Босха. «И это, не покалечь парня!» — строгим тоном произнес лейтенант, вновь продолжая что-то делать в планшете. «Скафандр спасет его!» Усмехнулся сержант, надевая на голову шлем. «Топай за мной, салага! Сейчас будем выбивать из твоей задницы всю дурь!» На поверхности было ветрено. Вообще, за все время нахождения на Алае я поднимался наверх всего 2 раза. В обоих случаях нам, новичкам, проводили экскурсию. Так что мне было известно, насколько коварен местный ветер. Поэтому мой скафандр, подчиняясь простой команде, перешел в режим полной герметичности. И это сразу привлекло внимание сержанта, который вел меня к дальнему от построек углу периметра. Там располагалось подобие полигона, стрельбища и полосы препятствий. 3 в одном. «Ты забрал это, разблокируй!» — потребовал Босх. Сейчас в его голосе не было насмешки, только серьезный взгляд глаз и спокойный голос. «Привыкай дышать носом и не надейся на скафандр. Он у тебя хорош, но сковывает в движениях, а значит, делает уязвимым. Так что не рассчитывай на него, а лучше обменяй на комплект брони хотя бы Е-класса. В ней ты сохранишь свою подвижность, а защиту получишь не хуже». «Времени на это не было, господин сержант», — ответил я. «Ну тогда будешь сегодня страдать», — усмехнулся Босх. «И для начала ты пробежишь круг по периметру базы, с оружием и своим снаряжением. Пошел!» Бросив взгляд на сержанта, я мысленно усмехнулся. Подтянул лямки рюкзака, просунул под них штурмовой комплекс. Затем попрыгал, проверяя, удобно ли будет бежать, и приступил к выполнению приказа. «Ты смотри, как он улыбается. Не верит, что я смогу выполнить задачу? Эх, в катакомбы его и прогнать по системам вентиляции. Тогда бы я посмотрел, как он будет скалиться». Скафандр доставлял неудобства, но установленные усилители полностью нивелировали тяжесть обмундирования. А физическая подготовка у моего тела была, спортсмены позавидуют. Да и сам я в свое время бегал не один марш-бросок, так что знал, какой темп держать и как распределить силы. Вдох, выдох, без спешки. Тяжелые ботинки припечатывают грунт, поднимая облачка красной пыли. Ветер почти утих, что радует. Видимость хорошая. Штурмовой комплекс, который я про себя решил называть «Девка», находился на груди. На него опираются руки. Удобно. Забег шел спокойно. Меня никто не подгонял, не мешался под ногами. Опять же, дорога ровная. Так что я приготовился дать полный круг. И единственное, что меня напрягало, слишком легко позавтракал. И, похоже, придется пропустить обед. «Достаточно!» Раздался окрик сержанта, когда я пробежал около 6 километров. 22 минуты прошло, если верить таймеру от нейросети. Похоже, на выносливость я прошел испытание. «Пошли, покажешь, как ты проходишь полосу препятствий», — приказал Босх. «Следуй за мной». Ага, вот в чем причина, почему он остановил марш-бросок. Ну что ж, посмотрим, что еще за полоса и как ее проходят. Как я и думал, набор препятствий был стандартный. Даже вспомнились армейские годы, когда мы в 40-градусный мороз давали пьяному старлею норматив всем взводам. Тогда было весело. Сержант велел оставить оружие, рюкзак и разгрузку на месте, после чего прогнал меня по полосе в одну и другую сторону 10 раз. Так и не дождавшись, что я свалюсь от усталости, он одобрительно произнес. «Ну, наконец-то, нормальный новичок! Пошли к огневой позиции, покажешь мне, какой из тебя стрелок. Если и здесь все нормально, то у тебя есть все шансы задержаться в нашем отряде». Со стрельбой у меня всегда было нормально, что в прошлой жизни, что в этой. Так что сержант удостоил меня еще одной похвалы, пробурчав себе под нос, что всем бы в отряде не помешало стрелять так же прицельно. «Думаю, хватит с тебя», — подвел итог Босх. «Подготовка на достойном уровне. Поднатаскаем тебя на 2-3 выездах, и если не сдохнешь по глупости, то ты, считай, вытащил счастливый билет». На всю проверку ушло всего 1,5 часа времени. Мы даже заскочили в общую столовую и плотно пообедали, прежде чем вернуться в кабинет лейтенанта. Как пояснил сержант, у командира сейчас и так дел не в проворот. «Где стрелять научился?» — поинтересовался Босх, когда мы уже закончили с блюдами и пили горячий напиток, аналог местного чая. «Я же с Арты, жил за периметром, а там много зверья, которое не прочь перекусить человеком». Выдал я давно заготовленный ответ. «А физическая подготовка?» «По собственному желанию занимался. Бегал много, в лесу по деревьям лазил». «Молодец! Поверь, это всегда пригодится. Какие бы мощные импланты и усилители ты ни поставил себе, свое тело нужно поддерживать в форме. Ладно, закругляемся, пора идти на доклад к командиру». Лейтенант Дуст сидел в кабинете в одиночестве. Увидев нас, он сильно удивился. «Босх, почему так быстро? И новичок, я смотрю, своим ходом пришел. Что-то случилось?» «Командир, этот парень по выносливости 2/3 нашего отряда уделает», — выдал сержант. «И стрелок отличный. Даже с гранатометом хорошо себя показал. Так что надо брать». «Это хорошо. А то я уже устал требовать от начальства новобранцев. Говорят, никто из наемников не желает идти сюда ни за какие деньги». «Ну так информации по Алае в свободном доступе нет, вот и не хотят рисковать», — пожал плечами Босх. «Я бы тоже не подписался на такое. Кстати, командир, раз сегодня выходной, может, проверим у новичка навыки вождения, хотя бы внутри периметра?» «Пусть попробует оба вездехода», — дал добро офицер. «С каким лучше управиться, на то мы посадим пилотом. Гор, как у тебя с вождением? Навыки имеются?» «Есть немного», — ответил я. Не говорит же ему, что до аварии в прошлой жизни какое-то время работал водителем японского грузовичка в транспортной компании. Да и так приходилось частенько на разном транспорте ездить. «Вот и хорошо, значит, не совсем безнадежен». «Босх, только постарайтесь без вредительства, чтобы техника была в рабочем состоянии». «Сделаем, командир! Мы по трассе и пару разворотов. Пошли, Егор, посмотрим, что ты можешь». Как выяснилось, могу я многое. Еще бы. Оба планетарных вездехода оказались здоровенными машинами высотой под 3 метра. Колеса с меня ростом. На одном их было 8, на другом командирском 6. Масса техники 9 и 8 тонн соответственно. И это потому, что машины не боевые, а потому брони у них почти нет. Зато по комфорту эти мастодонты дадут фору любому вездеходу. Куча амортизаторов, гидроусилителей и гироскопов. Усевшись на водительское сиденье восьмиколесного монстра, я понял, что такую технику водить одно удовольствие. И плевать, что здесь не руль, а 2 рычага, как в танке. Только хват ладонью вертикальный, и рукояти дополнительно оснащены тумблерами и кнопками. Стоило мне занять свое место, как я уже знал, что нужно делать и как в мельчайших подробностях. Каждый переключатель, педали сцепления, рычаги переключения пониженной и повышенной передач. Мне было известно, где все это находится и в какой последовательности включается. «Ну что, заводи и поехали!» Сержант уселся справа от меня на командирское сиденье. «Коды доступа к технике я тебе только что передал». «И точно!» Перед глазами тут же развернулось соответствующее сообщение. «Гражданин Алекс Гор, получены коды доступа к управлению вездеходом ДРУ-77 класс Е. Синхронизация с нейросетью завершена». «Гор, давай пошевеливайся!» — раздалось справа. «Одну секунду», — ответил я и тут же отдал приказ нейросети, чтобы она запустила двигатель. Затем уже в ручном режиме активировал кондиционер и еще пару систем. И только после связался с диспетчером. «Говорит рядовой Гор, пилот ДРУ-77. Прошу открыть ворота». «Приняла». Раздался знакомый голос. «Черт, да это же моя знакомая, одна из девушек, с которыми мы летели сюда. Как-то так получилось, что за все время пребывания на базе мы ни разу не пересеклись». «Кара, привет!» — с улыбкой произнес я. «Как служба? Это Алекс, мы в одной каюте летели сюда». «Привет, Алекс!» Девушка, похоже, была рада услышать мой голос. «У меня все хорошо, у тебя как?» «Лучше всех», — ответил я, наблюдая, как впереди начала медленно подниматься вверх створка ворот. «Слушай, давай встретимся сегодня вечером, на втором ярусе в баре, в 20:00. Зови подружек, посидим, поболтаем, я угощаю». «Угощаешь?» В голосе девушки послышался еще больше интерес. «Ну, ты сам напросился. Договорились. Все, выезжай. Подробности обсудим, когда вернусь, через час-полтора». Ответил я, после чего выжал ногой педаль сцепления и щелкнул пусковыми тумблерами на обоих рычагах. Затем плавно начал отпускать педаль, и вездеход, зажужжав электромотором, двинулся вперед. «Хм, а ведь я хорошо чувствую машину». «А ну-ка, колись, что за девушки?» — потребовал от меня сержант, напрочь забыв про строгий тон. «Новенькие? Как у них с внешностью?» «Две хорошенькие, а одна вообще рыжая», — сообщил я. «Познакомишь?» — глаза Босха загорелись. «Да не вопрос. Мне с трудом удалось держать улыбку. Похоже, с женщинами на базе было плохо, раз сержант так возбудился. А может, он просто ходок?» Так размышляя, я уверенно вывел 9-тонного монстра наружу и повернул в направлении главных ворот. Тут уже мои полномочия заканчивались, и дальше действовал Босх. Он связался с оператором охранной системы, и створки сетчатых ворот разъехались в стороны, выпуская нас наружу. «Куда едем?» — поинтересовался я, выводя машину за ограду. «Прямо, по накатанной дороге, 4 км. Дальше плато заканчивается, там в одиночку лучше не кататься. И прибавь скорость, чего плетешься еле-еле?» «Ну, я и прибавил. Нет, на максимум не стал выжимать. Все же дорога больше походила на технологическую трассу для крупнотоннажных самосвалов. Однако 60 км мы разогнались». Обзор из кабины вездехода был не из лучших, но благодаря внешним камерам и обзорному дисплею под потолком я мог хорошо рассмотреть окружающую нас местность. Справа вдалеке виднелся горный хребет, красный, как и все вокруг. Он протянулся на несколько десятков километров практически по всему горизонту. Слева тянулась равнина, на которой тут и там были разбросаны небольшие песчаные холмы. И все в красных точках, отчего становилось чуточку неуютно. Вот где мне точно не хотелось бы очутиться без транспорта вдали от цивилизации. От подобных пейзажей можно очень быстро сойти с ума, так и давит унынием. А впереди была дорога. Представители компании озаботились разметкой, и теперь по обочинам через каждые 5-6 метров в почву были воткнуты белые металлические штыри, возвышающиеся на метр от поверхности. После инструктажа я знал, что ночью на верхушках этих штырей загораются желтые фонари, благодаря которым можно добраться до базы корпорации. Правда, была одна проблема. Такую разметку можно было сделать только там, где есть каменная плита. «Слушай, а ты уверенно держишься? Молодец!» — произнес молчавший до этого сержант. Едва мы выехали за периметр, он замолк, пристально вглядываясь то в дисплей, то в окна кабины. «Видно, что привык водить транспорт. Только здесь надо быть внимательным и смотреть не на пейзажи, а на все, что находится от вездехода в 10-40 метрах. Некоторые местные твари любят зарываться в песок и оттуда нападать. Им плевать, что перед ними неживая техника. Они реагируют на движение». «Почему сразу не сказал?» «Я тут же начал торможение». «Потому что возле главной базы твари предпочитают не прятаться. Но мне нравится твоя реакция, Гор. Она правильная. И да, если увидел, что к тебе наперерез несется тварь, есть только две правильных реакции. Первая — раздавить зверя. Это в том случае, когда он небольшой. И вторая — попытаться уйти от столкновения при помощи ускорения. Соответственно, если атакует очень крупная особь. Запомнил?» «Более чем», — ответил я, вспоминая рассказ деда, как однажды его знакомый на КамАЗе столкнулся с разъяренным лосем и лишь чудом выжил. Тут, судя по всему, зверье было куда крупнее Сахатова. Вот только как подобную тушу спрятать под песком — чушь какая-то. В общем, дальше я ехал настороженно, уделяя внимание всему, что рядом, а не далекому горному хребту. Но и скорость держал умеренную, около 50 км в час. Так мы проехали первые 3 километра и больше половины четвертого, если верить показаниям приборов. Дорога оставалась без изменений, разве что песчаные наметы стали чаще попадаться, но их высота не превышала и 10 сантиметров, так что вездеход преодолевал их свободно. «Поравняешься вон с тем валуном и сворачивай налево», — приказал Босх. «Посмотрим, как ты реагируешь на команды, и возвращаемся». Дальше я пережил несколько минут, во время которых хотел схватить свой штурмовой комплекс и садануть прикладом прямо в зубы сержанту. Уж больно он старался вывести меня из равновесия. Сразу видно, опытный командир, умеет выбесить. А потом я почувствовал тревогу. Резко, совершенно неожиданно. Если честно, уже забыл, что у меня есть дар предвидения, так как последние несколько дней все было спокойно. А тут вдруг резко засвербило в груди. «Ты чего?» — удивился Босх, когда я проигнорировал его команду, резко развернул вездеход и выжал газ до упора. Электродвигатель аж засвистел от нагрузки, колеса дали пробуксовку, а затем Дру-77 рванул с места, быстро набирая скорость. «Сержант, надо валить отсюда!» — ответил я, чувствуя, как с каждой секундой утекает драгоценное время. Бросив взгляд на Босха, понял, что если не дам развернутый ответ, инструктор попросту треснет мне по голове кулаком, а затем приставит свой пистолет к шее и потребует объяснений. И плевать, что я в скафандре. Вон у него какие бронированные перчи. Такими можно стену кирпичную сокрушить. Понимаешь, опасность я почувствовал. Пришлось на ходу придумывать мне. Со мной такое раз 10 по жизни случалось. Накатывает тревога, и если не прислушиваться к ней, беда приходит. Я однажды не предпринял ничего и лишился родителей. С тех пор стараюсь не забивать на предчувствия. «Попробую связаться с базой, узнаю, все ли у них в порядке», — произнес сержант, как-то слишком легко приняв мой рассказ за правду. Впрочем, он военный, а у них чуйка на опасность очень развита, как и суеверие. «Диспетчер, это сержант Босх, ответьте!» «Диспетчер, это сержант Босх. Мы с рядовым Гором находимся за периметром. Просим сообщить обстановку, прием!» А в ответ тишина. И вот это меня сильно насторожило. Что могло помешать связаться с базой, учитывая, что мы находились от нее в 3,5 километрах? К тому же на орбите должно висеть несколько спутников. «Проклятье!» — выругался Босх. «Гор, ищи поблизости валун покрупнее. Желательно, чтобы он был больше вездехода. Если связь пропала, значит, базу накрыла песчаной бурей, и скоро она придет сюда. Если не успеем закрепиться, нас может унести черт знает куда». «Почему нас не предупредили?» — спросил я, закладывая крутой вираж. «Нужный нам валун находился позади в 0,5 километра. Должны успеть». «Потому что буря может начаться неожиданно, и связь в таком случае пропадает первой. Не знаю, в чем причина, вроде что-то не так с атмосферой Алаи. Вместе с элементом, содержащимся в песке, все это гасит любую связь на десятки километров вокруг. В общем, не задавай таких вопросов, не знаю я. Вот же кудровое естество, так глупо вляпаться.